Глава 6. Радимические леса. Охота на охотников. «Вот здесь!» Проводник смерть подался в сторону, пропуская вперед всадника. Тропа вывела на обширную, плотно утоптанную поляну. Тяжелый запах и полчища мух не заставили поморщиться ни Илью, ни Малигу. Они и не к такому привыкли. Остальным, трем опоясанным гриднем и десятерым отрокам из десятка Малиги, трупы тоже были не в новинку. Мертвецы были объедены лесным зверьем, но не слишком сильно. Времени прошло немного. Лучше прочих сохранились два обгоревших тела внутри деревянных обугленных клеток. «Вот же беда!» — вздохнул один из гридней, остановившийся стремя в стремя с Малигой. «Полную седмицу никого, а тут на тебе!» «Малига, возьми троих и сбегай по следам к дороге», — распорядился Илья. Произошедшее ему совсем не понравилось, особенно клетки. И еще собственная поспешность. Когда смерть с рассветом прибежал в Моров, Илья тут же сорвался на место беды. С собой прихватил лишь отдыхавший десяток Малиги, потому что воев в крепости было меньше четырех десятков, а он сам распорядился, чтобы в Морове всегда оставалось не меньше 30 дружинников. Скочили, поскакали. Даже поесть не успели толком, взяли с собой. Гнали изо всех сил, надеясь найти хоть какой-нибудь след. Проводник по дороге всю задницу отбил, на лошади сидел, как коза на заборе. Теперь Илья осмотрел место и убедился, что да, гнал не зря. Покойники свежие, даже уголь еще тепло хранят. А след, по которому уходили разбойники, вот он, любому виден. Обнаглели тати, даже особо не скрывались. Может, зря он не прихватил с собой еще десяток. Вернулся Малига. «Как обычно», — сообщил он. «Взяли их на дороге, утянули телеги в лес, груз перекинули на лошадей». «Хотя нет, не совсем обычно. Обычно они людей, которых с собой не забирали, у дороги же и резали. А тут с собой уволокли. И клетки эти огненные. Нужно время, чтобы такие собрать». «Что ж это за обычай такой, старшой?» — не утерпев, поинтересовался один из отроков. «Ляжский», — ответил Малига, и Илья глянул на него с интересом. «Не нынешних ляхов, а тех, кто старым богам кланялся. Да и ныне, похоже, от старой веры не все отошли. Как думаешь, княже, за что этих двоих почтили?» «Божьи люди», — ответил Илья, который успел как следует осмотреть место. «Священники. Зато и потерпели». Один из отроков стянул с головы шлем, перекрестился. Но увидел, что больше никто шлема не снял, поспешно натянул его обратно. «Правильно. А ну как тати поблизости?» «Откуда знаешь, что священники?» — спросил Малига. «Глаза есть, потому что...» Илья указал на скукоженную от жара траву и воткнутые в землю колечком вниз оловянные нательные кресты у обгорелых клеток. Он смотрел на останки, и никаких толковых мыслей в голову не приходило. Бросятся в погоню, но гоняться за лесовиками в их лесу — дело почти гиблое. А если догонят, что дальше? Все же маловато их для лесного боя. Вот в поле они бы и сотню разбойников положили. А еще вертелось что-то в уме, юркая мысль, совсем рядом, а не схватить. «Что будем делать, княжич? Похоронить бы их надо. Погоди, Малига». Поздно. Улизнула догадка. Илья присел, еще раз разворошил угли. Внутри еще оставалась теплота. Вчера беда случилась, но не раньше вечера. Значит, у Тати была в запасе ночь. Но ведь и разбойникам ночью спать надо. А тропка, по которой Тати ушли, вон она, не проглядишь. Заманчиво. Но опасно. Разбойники взяли караван играючи, а ведь с караваном тоже охрана была. Моровских 15, считая самого Илью. Немного. Зато воины. Илье вспомнилось, как втроем уложили почти 30 черемисов, которые тоже не за ралом ходили. Ой, хочется. Но вдруг это засада? нарваться запросто. И что-то во всем этом смущает. Что дальше, княжич? В Моров пошлем? Некогда. Уйдут. Дружинники поглядели на Илью с тревогой. Не забыли, как 10 дней назад угодили в засаду. Ты поклялся, напомнил себе Илья. Вот она, удача. Сама падает в руки. Что же его смущает? «Так и я пойду?» — спросил проводник. «Не нужен больше. Мне трудиться надо. Семья у меня». Илья развязал кошель, вытянул серебрушку. «На вот, возьми. Беги в Моров, передай, что первый вернувшийся дозор сюда ехал. И дорогу им покажешь». «Да, господин. Только я пехом, верхами неприученный». «Как хочешь», — разрешил Илья. «Беги». «Что теперь?» — спросил Малига. «Ты ведь крещеный десятник?» «Да, княжич». «А крестился кем?» «Аристархом», — хмыкнул Малига. «Красивая», — отметил Илья. «А что ж по-старому именуешься?» «Новое не прижилось». «Ну да, лицо у Малиги круглое, нос картошкой, бородка куцая, глазки маленькие, со стрелочками от углов, будто от частых улыбок. Только это не от улыбок, а от того, что щуришься, когда в дозоре вдаль глядишь. С виду добряк добряком, с виду». «А меня по-старому Годуном кличут», — сказал Илья. «Знаешь?» «Знаю. Все у нас знают». «Хочу я, Малига, за татями по следу пойти». «Я догадался». «Что скажешь?» Десятник вздохнул. «Страшно», — честно признался он. «Ты бы пошел, будь ты старшим». Малига мотнул головой, потом подумал и добавил. «Но с тобой, княжич, пойду. Ты один пятерых стоишь. Значит, может, и побьем татей». «Спаси Бог», — поблагодарил Илья торжественно. «Тогда вперед!» Следов осталось довольно, и конных, и пеших. Илья попробовал определить, сколько прошло людей, но не сумел. 4 в верховых сапогах, 1 тоже в сапогах, но обычных. Этот шагал неровно, временами спотыкаясь. Ранен. Что до остальных пеших, то посчитать их затруднительно. Обувка на всех лесная, мягкая, следов почти не оставляющая. Особенно, если умеешь ногу ставить правильно. Эти умели. И еще кони наследили. Много коней, не меньше 20 десятков. И все под грузом, ступают тяжело. Но тоже не сказать, что за груз, добыча с каравана или всадник. Что хорошо, ехать было легко. Тропа широкая, заметная. Вдобавок ее уже почистили немного, чтоб лошади прошли. Кони русов шли спорым шагом, время от времени даже на рысь переходя. «Догоняем», — через некоторое время сказал уверенно ехавший за Ильей Гридень. Илья рассеянно кивнул. «Мысль, что-то не так». И вдруг сообразил. «Точно. Купцов когда убили? Вчера? Скорее, ближе к закату. А смерть когда прибежал? Еще и солнце не взошло». «Что ж, получается, от места убийства до Морова прилично, даже если на лошади, а на своих двоих еще дольше. Выходит, проводник наш на тела среди ночи наткнулся, в темноте, и сразу бегом в Моров? Шустрый, однако». Илья поднял левую руку. «Остановились». Подъехал Малига. «Что, княжич?» «Мы едем в западню», — сообщил Илья. И поделился догадкой. «Что теперь? Обратно?» — с явным облегчением спросил кто-то из отроков. «Погодим пока. Западня — это понятно. А что еще? Будь ты на месте соловья, что б ты еще сделал, десятник?» «Я бы...» — Малига задумался. «Я бы послал кого-нибудь за нами присмотреть. Вдруг нам подмога подошла или решили в обход пойти». «Вот и я так же думаю», — одобрительно кивнул Илья. «А потому давай-ка мы этого соглядатая поищем. А сделаем так. Едем, как ехали, а в зарослях погуще мы с тобой, Малига, спешимся и отстанем. Ты слева, я справа. А вы», — он повернулся к Гридню по имени Возгарь, «пройдите еще пару стрелищ и остановитесь. Все понятно?» «Тогда тронулись». подходящее место отыскалось быстро. Илья бросил повод голубя, следовавшему за ним отроку, и соскользнул в просвет между подростом. Соскользнул и затаился. Услыхал, как с другой стороны тропы пошуршал и затих Малига, как постепенно удаляется конский топот. И вот он. О, старый знакомец. Вестник-проводник, склю его в вороны. Впрочем, понятно. А кому еще? Бежит прямо по тропе, что тоже понятно. Пешему за конными поспеть можно, но не тогда, когда кони по-чистому идут, а пешие по буреломам. Смерть бежал проворно, но по сторонам особо не глядел, сосредоточившись на топоте копыт. Взять такого пустяк, вот Илья и взял. Вынырнул из зарослей, сгреб в охапку, затыкая на всякий случай рот, и уволок, как рысь олененка. «Куда бежим?» — поинтересовался Илья. «К соловью?» Смерть пучил глаза, мычал невразумительно. Ладонь Ильи по-прежнему закрывала его рот. «Так и думал», — произнес присевший рядом Малига. «Что с ним сделаем? Зарежем?» Смерть замычал громче. «Сказать что-то хочет?» — предположил Малига. «Послушаем». Илья убрал руку. «Я нет!» — заверещал пленник. «Я никому!» — кулак Ильи легонько ткнул ему в живот. Смерть закашлялся. «Думаю, надо его укоротить немножко», — предложил десятник. «Пальцы отрезать. Пока парочку». «Я игру поинтереснее придумал», — сообщил Илья. Теперь, когда он был практически уверен, что впереди ждет ловушка, беспокоиться и торопиться было незачем. Пусть те, кто в засаде сидит, беспокоятся. Он выпустил пленника. Тот дернулся, но был пойман Малигой и возвращен обратно. Малига достал нож, красивый и очень острый. Подержал у носа пленника, чтобы тот проникся. «А игра будет такая», — сообщил Илья, вытряхивая из кошеля на ладонь несколько монет. «Дирхем против пальца. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Говоришь правду, дирхем твой. Лжешь, теряешь пальчик». «Первый вопрос. Кто тебя послал?» «Никто. Я сам, Малига». Смерть взвизгнул, с ужасом уставился на упавший в траву мизинец. «Второй вопрос. Как ты узнал об убитых?» «Посылка мне прибежал», — пробормотал пленник, потея от страха. Взгляд его прыгал с Ильи на кинжал Малиги. «Правильный ответ», — кивнул Илья. «Лови монету». «Третий вопрос. От кого посыл?» «От брата моего четверяка». Илья подумал немного, потом бросил еще одну монету. «Этак ты сегодня богачом станешь», — посулил он пленнику. «Новый вопрос. Твой брат — человек соловья?» «Это не Малига». «Да, да, он у соловья в ваташке. Глупый, совсем молодой. Я его...» Еще одна монета упала на траву. «Что сказал твой брат?» «Чтобы я перед рассветом к вам прибежал. Показал, где мертвяки лежат, а потом за вами шел и, если что удумаете, предупредил». «Очень хорошо», — сказал Илья, бросая еще одну монету. «Вижу, ты не глуп. Понимаешь жизнь. Соловей нас ждет, да?» «Да», — кивнул смерть. И получил еще одну монету. «Сколько с ним людей?» «Не знаю». «Малига! С трибогом клянусь пращурами, не знаю!» — завопил пленник. «Поверим. Ладно. А сколько у соловья вообще людей знаешь?» «Ну откуда мне это знать, великий господин?» — заскулил пленник. «Я ж кто? Я никто! Кто мне никтокой?» — строго произнес Илья. Полез в кошель, достал оттуда золотой имперский солид. «Видишь, ты его получишь, если расскажешь все, что знаешь о соловье. Но если будешь врать...» «Не буду, милостивый господин!» От вида золота смерть ошалел. Сроду он золото в руках не держал. «Все, все! Все расскажу!» И рассказал. Знал он, к сожалению, немного. Больше из рассказов младшего брата, который ходил под соловьем с весны и был взят в ватагу, потому что умелый охотник и стрелок тоже. Судя по рассказам брата, в ватаге было больше сотни человек, Но пленник полагал, что четверяк преувеличивает, чтобы похвастаться перед старшим братом. Главным был сам Соловей, но у него имелись подручные. В первую очередь сыновья. Сыновей, как слыхал смерть, было четверо. Двое уже вошли в мужской возраст, двое помоложе, но оружие держать могут. Эти младшие очень жестокие. Если надо кого наказать, Соловей отправляет или их, или дочерей. Те тоже людей любят мучить. Ну, чисто Нурманы. Еще у Соловья две жены и бесчетно наложниц. Понравится ему девка, забирает. Ему никто не перечит. Очень он страшный, Соловей. Но денег у него очень много, и не скупится, если ему кто поможет. И со своими щедр. «Вы ж не расскажете ему про меня?» — умоляюще проговорил смерть. «Нет», — пообещал Илья. «Дальше говори». «Еще он мастер засады устраивать, ловушки всякие. И людей своих учит», — смерть сглотнул. «В двух шагах мимо пройдешь, не заметишь, а потом раз — и все, попался». «Ну, прям как ты, добрый господин», — польстил смерть. «И лук у него такой, что с 10 шагов двоих насмерть пробивает». «Сам видел?» — уточнил Илья. «Сам нет, но люди рассказывают. Люди ж врать не станут». У Ильи было другое мнение насчет «люди рассказывают», но он не стал спорить. «Где у него берлога? Дом его?» «Вот не знаю. В лесу. Не знаю, господин. Чтоб мне внавь провалиться. Что слыхал, так это то, что ватага его в одном доме живет, а родня в другом. И где он тот другой, никому не ведомо». Наверное, из пленника можно было выжить еще что-нибудь, но Илья посчитал, что узнал достаточно. Жаль, что сейчас им от рассказанного толку было немного. «Держи», — бросил он солид смерду. «Благодарю, милостивый господин, И засипел, когда Малига вбил нож в его сердце. «Ты ему деньги обещал, а не жизнь», — пояснил десятник. «Хотя зачем мертвому деньги?» — продолжал он, сгребая монеты и возвращая их Илье. «Скажи, княжич, ты эту игру сам придумал или подсмотрел где?» «Игру сам, но надоумил батюшка», — ответил Илья. «У него поговорка знаешь какая? Мечом и добрым словом можно добиться больше, чем одним только мечом. Смекаешь?» «Поехали, десятник. Наши заждались уже».